«Смотри, — велел Бог, — видишь ли ты истинную картину мира?» Алексей всмотрелся и ужаснулся. Белых точек было гораздо больше красных. Весь Вестерос утопал в холодном свете, за исключением нескольких красных искорок. Иссос был пестрым, красные пятна перемежались белыми, а на далеком севере, за стеной, клубилась абсолютная тьма, от одного вида которой душа сжималась от ужаса. «Видишь иных, видишь долгую ночь, которая надвигается. Вижу, владыка. Но что я могу сделать? Я всего лишь человек. Ты больше не просто человек. Ты мой пророк, мой меч, мое пламя в этом мире. И у тебя есть союзники, о которых ты еще не знаешь». Видение снова изменилось. Алексей увидел молодую девушку с серебряными волосами, стоящую среди трех драконьих яиц, Диенерис Таргариен. Потом, одноглазого человека у костра, воскрешающего мертвеца, берег Дондаррион. Затем, красную жрицу с рубином на шее, смотрящую в пламя, Мелисандра. «Все вы, мои инструменты в грядущей войне, каждый сыграет свою роль в битве света против тьмы, а моя роль – объединить всех, стать мостом между Востоком и Западом, дать миру армию, способную противостоять армиям мертвых». Пламя вокруг начало меняться, становясь еще ярче, еще жарче. Алексей чувствовал, как новая сила вливается в него, не только магическая, но и духовная. Божественное благословение, которое сделает его сильнее любого смертного. «Я даю тебе новый дар», — сказал Рглор. «Отныне твой огонь будет гореть ярче, твоя воля — крепче, твоя жизнь — дольше. Ты будешь жить столько, сколько потребуется для выполнения миссии. Я буду бессмертным, не бессмертным. Но смерть не сможет забрать тебя, пока не закончится твоя работа. А работы предстоит много». Божественное присутствие начало ослабевать, видение стало расплываться. Алексей отчаянно хотел задать еще тысячу вопросов, но понимал, время истекает. «Владыка, последний вопрос. Когда я узнаю, что выполнил свою миссию?» Рглор улыбнулся, и в этой улыбке было столько тепла и любви, что Алексей едва не заплакал. «Когда последний раб станет свободным, последний тиран падет, а солнце будет светить всему миру без страха перед тьмой. Тогда ты узнаешь». Видение исчезло. Алексей снова стоял в храме, перед алтарем, в окружении тысяч верующих. Но что-то изменилось. Огонь в жаровнях горел ярче. Рубин в алтаре пульсировал мощнее. А главное, в груди у Алексея пылало пламя, которое никогда не погаснет. Он поднял руки, и весь храм озарился красным светом. «Рглор говорил со мной», — объявил он, и его голос прогремел, как раскат грома. «Он благословил наше дело. Он показал мне будущее. Мир без рабства, без тирании, без страха перед тьмой». Толпа взорвалась ликованием. Люди плакали, кричали, падали на колени. Кто-то начал петь хвалебные гимны, кто-то просто повторял имя Рглора снова и снова. «Но путь будет долгим», — продолжал Алексей. «Впереди еще много сражений, много городов для освобождения, много душ для спасения. Готовы ли вы пройти этот путь до конца?» «Готовы», — рявкнула толпа как один человек. «За Рглора, за Огнерука, за свет». Пламя в храме потрескивало довольно, словно сам Бог выражал удовольствие от происходящего. Алексей чувствовал это довольное потрескивание как физическое ощущение, теплые прикосновения к душе, подтверждение того, что он на правильном пути. Когда церемония закончилась и верующие разошлись, Алексей остался один в храме. Он сел перед алтарем, глядя в пляшущее пламя, и обдумывал полученное видение. Диенерис Таргариен, берег Дондаррион, Мелисандра. Все они были кусочками одной большой головоломки, и его задача – собрать эти кусочки воедино перед лицом надвигающейся угрозы. Где-то на севере шевелились иные. Армии мертвых готовились к походу, и только объединенные силы света могли им противостоять. «Хорошо, владыка», – прошептал Алексей в тишину храма. «Я понял. Будем объединять мир, огнем и мечом, если потребуется». Пламя весело затрещало в ответ, и Алексей улыбнулся. «Приятно было знать, что у тебя есть поддержка самого Бога, особенно когда впереди ждет война со смертью. Но сначала Юнкай, потом Мерин, потом весь залив работорговцев. И только после этого Вестерос и настоящее испытание. Ночь темна и полна ужасов, но заря действительно близко, и она будет кровавой». Алексей стоял на холме в 2 милях от Юнкая, наблюдая, как к воротам города подъезжает его парламентер с белым флагом. Позади него расположились 20 тысяч огненных братьев, бывшие рабы Остапора, дотракийцы, принявшие веру, наемники со всего Иссоса. Холосар Дрова остался в степях, Пхал решил, что его люди достаточно повоевали, и пора вернуться к традиционному образу жизни. «Что ответит?» – спросил Джова, поправляя ремень с пламенным мечом. «То же, что всегда отвечают работорговцы», – ответил Алексей. «Нет, они считают себя неприступными за этими стенами». Юнкай действительно выглядел внушительно. Желтые кирпичные стены высотой в 100 футов, башни через каждые полсотни ярдов, глубокий ров, наполненный водой. Классическая крепость, которую можно было брать только долгой осадой, если бы не инженерная гильдия. Парламентер вернулся через час, его лицо было мрачным. «Отказались, Огнерук. Великие господа передают, что Юнкай не Остапор, что у них есть союзники, наемники, флот, и что они предпочтут смерть капитуляции перед варварами и еретиками». Алексей кивнул, ожидая именно такого ответа. «Передай им мой ответ. У них есть час, чтобы передумать. После этого я покажу им, что значит гнев Рглора». Когда час истек, Алексей поднял руку. С холмов вокруг Юнкая поднялись флаги, сигнал для инженерной гильдии. Мистер Квиберн стоял у специального стола, на котором лежала странная конструкция из металла и кристаллов. Рядом с ним Тизон держал в руках несколько небольших предметов, похожих на обычные камни. «Готовый Огнерук», — доложил Квиберн. «Все заряды установлены и синхронизированы». Алексей усмехнулся, вспоминая последние 3 месяца подготовки. Пока дипломаты вели переговоры с Юнкаем, его инженеры работали. Тайные агенты, переодетые торговцами и ремесленниками, проникли в город. Подкупленные стражники открывали нужные двери. И постепенно, заряд за зарядом, под стенами Юнкая была заложена сеть взрывчатки нового типа. Необычные пороховые заряды, которые можно было заметить по запаху или звуку. Магические кристаллы, пропитанные концентрированной силой огня и связанные между собой невидимыми нитями энергии. Один импульс, и все они сработают одновременно. «Сары, доложи о готовности секций», — приказал Алексей. Молодой дотракеец изучил схему города на столе. Северная стена, 12 зарядов, все на месте. Восточная, 15 зарядов, готовы. Южная и западная, по 10 каждая. Плюс дополнительные заряды под главными башнями. Центральные пирамиды, тоже готовы. 6 точек подрыва под каждой. Если взорвать все сразу, от Великой пирамиды камня на камне не останется. Алексей кивнул с удовлетворением. 3 месяца подготовки, сотни рисков, тонны специальной взрывчатки, все ради этого момента. Последнее предупреждение, сказал он громко, чтобы слышали все командиры. Пусть Герольд прокричит городу, что у них есть 5 минут на капитуляцию. После этого мы начинаем. Герольд подъехал к стенам и прокричал ультиматум. На башнях показались фигуры защитников. Кто-то смеялся, кто-то размахивал оружием. С городских стен полетели стрелы, ответ был ясен. «Ну что ж», — сказал Алексей, кладя руку на активатор. Они сделали свой выбор. Он закрыл глаза и сосредоточился. Магическая сеть под городом откликнулась на его прикосновение. 1000 кристаллов, ждущих команды. Алексей почувствовал каждый заряд, каждую связь между ними. «Рглор», — прошептал он, — «пусть этот огонь станет началом конца рабства в мире». Он щелкнул пальцами. Земля взорвалась. Не последовательно, не по частям, вся сразу. Северная стена Юнкая поднялась в воздух цельным куском, повисла на мгновение, а потом рухнула грудой обломков. Восточная стена рассыпалась, как карточный домик. Южная и западная исчезли в облаках пыли и дыма. Башни падали одна за другой, их массивные камни разлетались во все стороны. Главные ворота превратились в воронку глубиной в 20 футов, а центральные пирамиды, они просто исчезли, оставив после себя только дымящиеся кратеры. Взрыв был слышен за десятки миль. Облако пыли поднялось к небу, закрыв солнце. Земля дрожала под ногами, как при землетрясении. Когда пыль осела, от стен Юнкая не осталось ничего. Город лежал открытый, беззащитный. Его укрепления превратились в груды булыжника. Тысячи жителей выбегали из домов, крича от ужаса и изумления. «Боги милостивые», — прошептал Джова. «Это же колдовство. Это инженерное дело», — поправил Алексей. «Наука плюс магия. Будущие войны». Он повернулся к своим командирам. «Штурм. Но помните, убивать только тех, кто сопротивляется. Всех работорговцев взять живыми для суда. Рабов освободить. Мирных жителей не трогать». Армия огненных братьев хлынула к разрушенным стенам. Сопротивления практически не было. Немногие уцелевшие защитники были слишком потрясены увиденным, чтобы сражаться. Большинство просто бросало оружие и сдавалось. К полудню Юнкай был взят. «Великие господа, Те, кто уцелел при взрыве, были собраны на главной площади. Они стояли на коленях, дрожа от страха и не понимая, что произошло. «Как?» – спрашивал один из них, толстяк в драгоценной тогере. «Как вы разрушили наши стены?» Никто не видел осадных машин, не слышал подкопов. Алексей подошел к нему и присел на корточки, чтобы говорить на одном уровне. «Видишь ли», — сказал он спокойно, — «ваша ошибка была в том, что вы жили в прошлом, полагались на каменные стены против противника, который владеет будущим. Но это невозможно, никто не может. Я могу», — перебил Алексей, — «и это только начало. Скоро каждый работорговец в мире узнает, времена, когда можно было прятаться за стенами, закончились». Он встал и обратился к собравшейся толпе освобожденных рабов. «Люди Юнкая, вы свободны. Цепи рабства разбиты, как разбиты стены этого города. Кто хочет уйти, может идти. Кто хочет присоединиться к армии света, добро пожаловать». Тысячи голосов подхватили его слова. Люди плакали, смеялись, обнимали друг друга. Многие тут же клялись служить Огнеруку, который принес им свободу за один день. Вечером Алексей стоял на руинах Великой пирамиды, наблюдая, как его инженеры изучают результаты взрыва. Мистер Квиберн делал записи, Тизон измерял размеры воронок, Сары чертил схемы разрушений. «Эффективность превысила ожидания», — докладывал Квиберн. «Синхронизация была идеальной, ни один заряд не дал осечки». «А следующий город?» — спросил Алексей. «Мерин будет сложнее», — ответил Тизон. «Там стены толще, башни выше. Понадобится больше зарядов. Тогда сделайте больше зарядов и улучшите формулу. Хочу, чтобы следующий взрыв был еще мощнее». Сары поднял голову от чертежей. «А что, если они попытаются найти наши заряды? Теперь они знают, на что мы способны». Алексей усмехнулся. «Пусть ищут. У нас есть способы, о которых они даже не догадываются. Магические кристаллы можно замаскировать под обычные камни. Заряды можно заложить не только под стенами, но и внутри них». Он посмотрел на восток, где за горизонтом лежал Мерин, последний из великих городов рабов. «К тому же, после сегодняшнего дня половина городов залива сдастся без боя. Никто не захочет повторить судьбу Юнкая». Джова подошел к ним, держа в руках список трофеев. «Огнерук, казна Юнкая в наших руках. Плюс освобождено 12 тысяч рабов, захвачено 8 тысяч воинов, конфисковано полсотни кораблей». «Хорошо, а потери?» 30 убитых, 100 раненых, в основном от падающих камней при взрыве. Алексей кивнул с удовлетворением. За один день он взял город, который мог бы осаждать месяцами, потеряв тысячи воинов. Магия плюс наука действительно были будущим войны. «Завтра отправим гонцов в Мерин», — решил он. «Пусть видит, что стало с Юнкаем. Возможно, у них хватит ума сдаться добровольно». Ночь опустилась на разрушенный город. В развалинах Великой пирамиды горели костры, вокруг которых сидели освобожденные рабы, делясь друг с другом историями своих страданий. А в небе над Юнкаем сияли звезды, свидетели того, как один человек изменил правила игры навсегда. Война больше не будет прежней, стены больше не дают защиты, а работорговцы всего мира должны дрожать от страха, зная, пророк огня способен стереть их города с лица земли одним щелчком пальцев. Залив работорговцев покорялся новому владыке, и это было только началом. Гонец прискакал в лагерь на взмыленной лошади, когда армия огненных братьев была всего в дне пути от Мерина. Алексей принимал его в своей походной палатке, в окружении командиров и инженеров гильдии. «Огнерук», — задыхался посланник, все еще не веря в собственные слова. «Мерин, Мерин пал». «Как пал?» — удивился Джова. «Мы еще даже не подошли к стенам. Сами, рабы сами взяли город». Гонец осушил поданную чашу воды и продолжил. «Когда до них дошли вести о Юнкае, когда они узнали, что вы можете разрушить любые стены одним щелчком пальцев, началось восстание». Алексей откинулся в кресле, усмехаясь. Он ожидал, что падение Юнкая произведет впечатление, но чтобы настолько. «Рассказывай подробнее». Гонец собрался с мыслями. «Все началось 3 дня назад. В город прибыли беженцы из Юнкая, те немногие великие господа, кто успел сбежать до взрыва. Они рассказывали, что вы способны разрушать стены колдовством, что никакие укрепления не помогут. И как отреагировали в Мерине? Великие господа собрали совет. Одни хотели сражаться до конца, другие – бежать, третьи – попытаться договориться. Но пока они спорили, рабы услышали про ваши победы». Мистер Квиберн наклонился вперед, заинтересованный. «И что именно они услышали?» «Что Огнерук освобождает всех рабов в захваченных городах, что он дает им оружие и делает равными с вольными людьми, что в его армии бывшие рабы становятся командирами. Алексей кивнул. Слухи распространялись быстрее его армии, и это было прекрасно. Дальше что? Рабы начали собираться тайно. Сначала небольшими группами, потом все больше. Говорят, среди них были и вольные ремесленники, которые ненавидели великих господ. К вчерашнему вечеру в заговоре участвовали тысячи людей. Тизон подался вперед. Они координировали действия, или это была стихийная вспышка? Координировали. Оказывается, среди рабов был бывший легионер из Новой Валерии, человек по имени Серый Червь. Он организовал все как настоящий военачальник. Алексей запомнил это имя. Опытный военный среди освобожденных рабов мог оказаться очень полезным. И как прошло восстание? Гонец оживился, рассказывая подробности. Ударили одновременно во всех районах города. Рабы-гладиаторы захватили арену и оружейные склады. Слуги в домах великих господ убили хозяев во сне. Портовые рабочие заблокировали гавань. К рассвету весь город был в их руках. Потери среди рабов небольшие. Они действовали внезапно, и большинство господ не успели организовать сопротивление. А вот великие господа, гонец помрачнел, их почти всех убили, вместе с семьями. Алексей нахмурился, он понимал гнев многолетних рабов, но массовые убийства не входили в его планы. Всех, почти всех, говорят, несколько семей спрятались в подвалах, а детей младше 12 лет пощадили, сказали, что Огнерук учит милосердию к невинным. Что ж, хотя бы это. Алексей не одобрял убийство детей, даже детей работорговцев. А сейчас что происходит в городе? Ждут вас, Огнерук. Рабы, то есть бывшие рабы, провозгласили город свободным. Но говорят, что только вы можете стать их правителем, что только под вашим началом они смогут защитить свободу. Алексей встал и подошел к карте, висевшей на стене палатки. Три великих города залива работорговцев, Астапор, Юнкай, Мерин, теперь были свободными. Это меняло всю картину региона. Джова, передай приказ армии. Выступаем к Мерину, но не как завоеватели, а как освободители. Никаких грабежей, никакого насилия. Мы входим в свободный город как друзья. Понял, Огнерук. Квиберн, подготовь медицинские отряды. После восстания наверняка много раненых. Тизон, проверь склады продовольствия. Нужно будет накормить весь город. А что с великими господами, которые выжили? Спросил Сарый. Алексей задумался. Месть была понятна, но он не мог позволить хаосу разрушить все, что строил. Справедливый суд. Тех, кто виновен в особой жестокости к рабам, казнить. Остальных, конфискация имущества и изгнание. Детей пощадить в любом случае. На следующий день армия огненных братьев подошла к Мерину. Великий город раскинулся перед ними во всей красе. Многоцветные кирпичные пирамиды, широкие улицы, цветущие сады. И главное, открытые ворота, украшенные красными знаменами с пылающими сердцами. Тысячи людей высыпали на улицы встречать освободителей. Бывшие рабы несли цветы, пели песни, кричали приветствия. Дети бежали рядом с конными колоннами, женщины бросали лепестки с крыш домов. «Огнерук! Огнерук!» – скандировала толпа. «Освободитель! Разрушитель цепей!» Алексей ехал впереди, на белом коне, в своих лучших красных одеждах. Он улыбался и махал рукой, но внутренне оценивал ситуацию. Восторг толпы был искренним, но восторг – эмоция переменчивая. Нужно было закрепить успех делом. У Великой пирамиды, бывшего дворца правителей Мерина, его ждала делегация предводителей восстания. Во главе стоял человек лет 40, с военной выправкой и умными глазами. «Серый червь», как его называли. «Огнерук», – сказал он, преклоняя колено, «город Мерин свободен и ждет ваших приказов». «Встаньте», – ответил Алексей, спешиваясь. «Свободные люди не должны преклонять колени. Расскажите, что происходило здесь». Серый червь поднялся и четко доложил о ходе восстания. Алексей слушал, отмечая военные таланты этого человека. Операция была спланирована и проведена профессионально. «Сколько освобожденных рабов в городе?» – спросил он. «Около 100 000», – ответил один из повстанцев. «Плюс 1020 вольных ремесленников, которые поддержали восстание. Кто-то из них умеет сражаться. Гладиаторы из боевых ям», – ответил Серый червь. «Около 1000 опытных бойцов, плюс те, кто служил в городской страже». Алексей кивнул. «Неплохое начало для формирования гарнизона. А что с запасами продовольствия? Достаточно на несколько месяцев. Великие господа готовились к осаде». «Хорошо, Тогда первый приказ – организовать раздачу еды всем нуждающимся. Второй – открыть все склады и арсеналы. Третий – созвать народное собрание на завтра. Пусть люди сами решают, как управлять городом. Серый червь удивился. Народное собрание? Но, вы же наш освободитель. Разве не вы должны править нами? Алексей покачал головой. Я освободил вас от рабства, но не для того, чтобы сделать рабами себя. Вы свободные люди. Учитесь принимать решения сами. Толпа зашумела одобрительно. Многие явно не ожидали такого ответа от завоевателя. Но мы не умеем управлять городом, сказал кто-то из толпы. Мы были рабами всю жизнь. Научитесь, ответил Алексей. Я оставлю советников, которые помогут. Но последнее слово всегда должно быть за вами. Вечером он стоял на балконе Великой пирамиды, наблюдая за празднующим городом. Повсюду горели костры, люди танцевали, пели песни свободы. В порту разгружались корабли с продовольствием. Алексей приказал открыть все запасы для народа. К нему подошел Джова с донесениями. Огнерук, гонцы вернулись из других городов. Лис и Тирош просят мира. Предлагают выкуп за то, чтобы вы не тронули их. А Валантис? Валантис собирает армию. Говорят, триархи наняли золотую роту и еще несколько наемных рот. Готовится к войне. Алексей усмехнулся. Валантис был последним крупным городом рабов в регионе. Его падение означало бы полную победу над работорговлей в заливе. Пусть готовится. У нас теперь есть база, флот и 100 тысяч освобожденных рабов, которые знают, им есть что защищать. А что дальше? Алексей посмотрел на запад, где за морем лежал Вестерос. Дальше, свадьба с драконорожденной. Время объединять Восток и Запад под знаменем истинной веры. Джова кивнул и удалился. Алексей остался один на балконе, слушая звуки свободного города. Три великих города залива работорговцы впали за 2 месяца. Один – огнем и мечом, второй – магией и инженерным искусством, третий – руками самих рабов. Разные методы, но одна цель – свобода. И теперь у него была база для дальнейших операций. 120 тысяч освобожденных рабов, флот из 200 кораблей, казна 3 городов и репутация человека, который может разрушить любые стены. Впереди ждали Валантис, Пинтос, весь остальной мир. Но самое главное, ждала встреча с Дейенерис Таргариен, девочка с кровью драконов, которая станет ключом к завоеванию Вестероса. Ночь темна и полна ужасов. Но в заливе работорговцев зажглись новые огни свободы, и они больше никогда не погаснут. Кхал Дрова сидел в своей палатке, изучая донесения разведчиков, и чувствовал, как что-то холодное шевелится в груди. Не страх, да тракийцы не знали страха, но беспокойство, глубокое, нарастающее беспокойство. Перед ним лежали сводки о падении 3 великих городов залива работорговцев. Астапор взят штурмом, Юнкай разрушен взрывом, Мерин сдался без боя после восстания рабов, и во всех 3 случаях ключевую роль играл один человек, Огнерук. Кхал, прервал его размышления Каджо, один из кровных всадников, прибыли послы от Огнерука, просит аудиенции. Дрова кивнул, не поднимая глаз от карт. Еще год назад Красный Жрец был просто пленником, которого он пощадил за интересные фокусы с огнем. Теперь этот человек командовал армией в 100 тысяч воинов и контролировал половину залива работорговцев. Пусть войдут. Послы вошли, 3 огненных братьев в красных одеждах, с мечами на поясах и фанатичным блеском в глазах. Дрова узнал одного из них, Джова, молодого дотракийца, который когда-то служил в его кхаласаре. Великий кхал, поклонился Джова, Огнерук шлет вам привет и просит о встрече. Есть дела, которые касаются вас обоих. Какие дела? Свадьба с драконорожденной. Огнерук говорит, пришло время исполнить договор с магистром Иллирия. Дрова откинулся в кресле. Да, он почти забыл об этом обязательстве. Девочка Таргариен, последняя из драконьих королей, обещанная ему в жены. Тогда это казалось выгодной сделкой, жена с царской кровью в обмен на поддержку ее брата в завоевании Вестероса. Но теперь все изменилось. Теперь он не был уверен, кто кого использует в этой игре. А что думает Огнерук? Спросил он осторожно. Он считает, что такой союз укрепит ваши позиции, ответил Джова. Драконья кровь плюс дотракийская сила, что может быть лучше? Дрова промолчал. В словах посла был скрытый смысл. Не ваши позиции, а именно его, Дрова, позиции. Словно Огнерук намекал, что Кхалу нужно укрепление. А может, и нужно. Дрова не был слепым. Он видел, как меняется его собственный кхаласар. Половина воинов ушла служить Огнеруку, увлеченные его проповедями о справедливости и свете. Оставшиеся смотрели на своего кхала с вопросами в глазах, почему он не присоединился к освободителю рабов. «Скажите Огнеруку», — произнес Дрова наконец, — «что я подумаю о его предложении». Когда послы ушли, он остался один с мыслями. За окном палатки простиралась степь, его родная стихия, место, где он был непререкаемым властителем. Но даже здесь чувствовалось влияние красного жреца. Дрова встал и вышел наружу. Лагерь Кхалосара раскинулся до горизонта, тысячи палаток, конские табуны, дымы костров. Но было в этой картине что-то не то. Слишком мало людей, слишком тихо. Год назад его Кхалосар насчитывал 40 тысяч всадников. Теперь, едва 15 тысяч. Остальные ушли к Огнеруку, привлеченные обещаниями славы, богатства и высокой цели. И Дрова не мог их винить. Красный жрец действительно давал то, что обещал. «Кхал», — окликнул его Агга, подходя с докладом. «Сегодня еще 10 всадников покинули лагерь. Сказали, идут служить свету». Дрова стиснул кулаки. 10 сегодня, 20 вчера, 30 позавчера. Его армия таяла на глазах, перетекая к Огнеруку, как вода через дырявую чашу. «А что говорят оставшиеся?» Агга помедлил с ответом. «Верный признак плохих новостей. Говорят, говорят, что вы слишком долго медлите, что красный жрец покоряет города и освобождает народы, а мы просто пасем лошадей в степи. И что я должен делать? Тоже пойти служить этому колдуну? Не знаю, Кхал, но что-то делать нужно, иначе через год у вас не останется Кхалосара». Дрова знал, что Агга прав. Он чувствовал это каждой клеткой тела. Красный жрец перерос его, стал больше, могущественнее, влиятельнее. И теперь встал вопрос, что делать дальше? Бороться? Но как бороться с человеком, который может разрушать города одним жестом? У Огнерука была магия, современное оружие, фанатично преданная армия и поддержка освобожденных народов. Подчиниться? Но тогда он, великий Кхал Дрова, станет всего лишь младшим партнером в чужой игре. Его гордость восставала против такой мысли. Или найти третий путь. Дрова вернулся в палатку и снова взял в руки письмо от магистра Иллирия. Толстый торговец из Пинтоса обещал ему дракона рожденную, девочку с кровью древних королей Валерии. Кровью, которая когда-то командовала самими драконами. А что, если эта девочка окажется ключом к решению проблемы? Что, если через нее он сможет вернуть себе инициативу? Дрова знал легенды о Таргариенах. Безумцы и гении, тираны и освободители, люди, которые могли приручать огнедышащих чудовищ. В их жилах текла магическая кровь Валерии, давшая им власть над драконами и огнем. Драконы были мертвы полтора века, но кровь жила, и кто знает, на что она способна в союзе с дотракейской силой. «Агга», — позвал он кровного всадника. «Да, Кхал, передай Огнеруку, я согласен на встречу, но не здесь, в Пинтосе, на свадьбе с дракона рожденной. Пусть докажет, что его планы стоят того, чтобы я рискнул своим будущим». Агга поклонился и ушел. Дрова снова остался один, размышляя о предстоящей встрече. Диенирис Таргариен, по описаниям, хрупкая девочка-подросток с серебряными волосами и фиолетовыми глазами. Последняя в роду королей, изгнанная из родной земли и выросшая в нищете. Что она могла дать ему, кроме права на чужой трон? Но в то же время, кровь дракона, магическое наследие величайшей империи в истории, связь с силами, которые могли соперничать даже с магией Огнерука. Дрова подошел к сундуку с семейными реликвиями и достал меч своего деда, древний эрах с рукоятью из драконьей кости. Оружие помнило времена, когда над Эссосом летали настоящие драконы, когда валерийцы правили полумером своей магией и сталью. «Что бы ты делал, дед?» – прошептал он, поворачивая клинок на свету. «Как бы ты поступил с красным колдуном?» Ответа не было, но в глубине души Дрова чувствовал, решение уже созрело. Он поедет в Пинтос, женится на девочке-драконе, и посмотрит, что из этого выйдет. Может быть, она окажется ключом к новой силе. Может быть, через нее он сможет вернуть себе лидерство. А может быть, вместе они смогут создать нечто большее, чем просто союз удобства. Магистр Иллирия писал о завоевании Вестероса. Огнерук говорил об объединении мира под знаменем света. Но что, если возможно и то, и другое одновременно? Дрова убрал меч и сел писать ответ. Завтра гонец отвезет письмо в Пинтос, подтверждая согласие на брак. А там, там будет видно. Одно он знал точно, времена меняются. Старые правила больше не работают. И если он хочет остаться великим Кхалом, а не превратиться в историческую сноску, нужно адаптироваться. Даже если для этого придется жениться на чужестранке и иметь дело с красным колдуном, который становится опаснее с каждым днем. Степной ветер шелестел травой за стенами палатки, принося запахи родной земли. Но Дрова знал, скоро ему придется покинуть степь. Впереди ждали Пинтос, свадьба, новые союзы и новые враги. И девочка с драконьей кровью, которая может стать либо его спасением, либо его же проклятием. П.С. Бессмертный правитель Смоленской земли, что огнем, мечом и магией правит княжеством на Руси. Https outhartadaywork 456381. Глава 4. Алексей сидел в бывшем кабинете великого господа Мерина, переделанном теперь в военный штаб. Перед ним лежала карта из СОСа, испещренная красными и черными отметками. Красные – города под контролем огненных братьев. Черных становилось все меньше. Итак, обратился он к собравшимся командирам, подведем итоги кампании. Джова развернул свиток с отчетами. Астапор, Юнкай, Мерин, под полным контролем. Общая численность освобожденных рабов – 200 тысяч человек. Из них в армию записались 80 тысяч. Лис и Тирош, спросил Алексей. Выплачивают дань и согласились на постепенную отмену рабства, ответил Тизон. Сопротивляться не рискуют после того, что увидели в Юнкае. Мистер Квиберн поднял голову от своих записей. Валантис пытается создать коалицию против нас. Наняли все крупные наемные роты, отправили послов в Бравос и Пинтос. Но пока реальных действий не предпринимают. Боятся, усмехнулся Сарый. Знают, что их стены не помогут. Алексей кивнул и указал на карту. Остается Пинтос. Последний крупный город региона, где еще процветает работорговля. И именно там должна состояться свадьба Кхаладрова с Диенерис Таргариен. Командиры переглянулись. О предстоящем браке знали все, но детали держались в секрете. Огнерук осторожно спросил Джова, а не лучше ли взять Пинтос силой, как остальные города? Нет, покачал головой Алексей. Пинтос – особый случай. Это торговый центр, связывающий Эссос с Вестеросом. Его нужно брать не мечом, а дипломатией. К тому же свадьба даст нам возможность установить контроль над городом изнутри. Он встал и подошел к окну, глядя на восстанавливающийся город. За месяц Мерин превратился из города рабов в процветающую республику. Бывшие невольники учились управлять собой, торговать, строить новую жизнь. К тому же, продолжил он, в Пинтосе живет магистр Иллирия, человек, который организовал весь этот брак, и я думаю, с ним можно договориться. Алексей вернулся к столу и взял чистый пергамент. Квиберн, приготовьте письмо. Адресуется магистру Иллирия Мапатису, торговому магистру Пинтоса. Мистер обмакнул перо в чернила. Слушаю, Огнерук. Достопочтенный магистр, начал диктовать Алексей. События последних месяцев показали всему миру, что времена меняются. Залив работорговцев освобожден от позорного института рабства. Сотни тысяч людей обрели свободу. Справедливость восторжествовала. Он сделал паузу, обдумывая следующие слова. Но я не хочу, чтобы Пинтос разделил судьбы Юнкая. Ваш город, жемчужина Иссоса, центр торговли и культуры. Было бы печально видеть его в руинах. Квиберн записывал, изредка поднимая брови на особенно дипломатичные фразы. Поэтому я предлагаю вам сделку, продолжал Алексей. Свадьба Кхаладрова и Диенерис Таргариен состоится в Пинтосе, как и планировалось. Но пусть она станет символом не только союза великих домов, но и начала новой эры справедливости. А что мы требуем взамен? Спросил Джова. Алексей улыбнулся. Взамен я предлагаю вам пост верховного магистра объединенных городов залива. Исполнительная власть, контроль над торговлей, право на 10% от всех доходов. Единственные условия – постепенная отмена рабства в Пинтосе и принятие веры в Рглора, владыку света. Тизон присвистнул. «Вы предлагаете ему управлять всем регионом, под моим общим руководством», – уточнил Алексей. «Иллирия – талантливый администратор и дипломат. К тому же, он знает все торговые пути, все связи. Лучшего управляющего не найти. А если откажется?» – спросил Сарый. «Тогда мы возьмем Пинтос силой прямо во время свадебных торжеств. Но я думаю, он согласится. Слишком выгодное предложение, чтобы отказываться». Алексей продолжил диктовать. «Свадьба Кхаладрова и дракона рожденной станет не просто политическим союзом, а символом единения Востока и Запада под знаменем света и справедливости. Пусть весь мир увидит, новая эра началась. Если вы согласны на мое предложение, прикажите украсить город красными знаменами с пылающими сердцами к прибытию свадебного кортежа. Если нет, что ж, тогда торжества могут омрачиться демонстрацией мощи освобожденных народов. С уважением и надеждой на сотрудничество, пророк огня, освободитель рабов, защитник угнетенных». Квиберн закончил писать и посмотрел на текст. «Изящно», — признал он, — «предложение, от которого трудно отказаться. Именно этого я и добиваюсь», — кивнул Алексей. «Запечатайте письмо и отправьте с самым быстрым гонцом. Плюс приложите список наших условий: отмена рабства в течение года, свобода вероисповедания, право огненных братьев проповедовать в городе». «А что с армией?» — спросил Джова. «Готовимся к походу на Пинтос?» «Готовимся», — ответил Алексей. «Но не как завоеватели, а как почетный эскорт на свадьбу. Пусть город видит нашу силу, но воспринимает нас как гостей, а не захватчиков». «А численность?» — уточнил Джова. 20 тысяч человек. Достаточно, чтобы произвести впечатление, но не настолько много, чтобы напугать горожан. Плюс наши лучшие инженеры с самыми впечатляющими изобретениями». Через неделю пришел ответ. Гонец привез не только письмо, но и небольшой сверток, подарок от магистра. Алексей развернул послание и усмехнулся, читая изящные строки на высоком валерийском. «Что пишет?» – нетерпеливо спросил Джова. «Соглашается», – ответил Алексей. «Правда, торгуется по мелочам. Просит время на подготовку, хочет гарантий, что свадьба пройдет без кровопролития, и выражает глубокое почтение к мудрости пророка огня. А насчет веры, пишет, что готов изучать учение великого Арглора под руководством столь просвещенного наставника. Дипломатично, но согласие». Алексей развернул сверток. Внутри лежал небольшой рубин, заключенный в золотую оправу. «Что это?» – спросил Квиберн, изучая камень. «Знак доверия», – ответил Алексей, чувствуя слабую магическую ауру от рубина. «Иллирия показывает, что готов к серьезному сотрудничеству». Он поднял камень на свет. Внутри рубина мерцали огненные искры, признак того, что камень способен накапливать и проводить магическую энергию. «Хороший подарок», – одобрил Тизон. «Можно использовать для усиления заклинаний». Алексей спрятал рубин в карман и обратился к командирам. «Готовьте армию к походу на Пинтос. Свадьба Кхаладрова станет нашим триумфальным входом в последний свободный город региона. А союз с драконорожденной откроет нам путь в Вестерос». Когда командиры разошлись, Алексей остался один в кабинете. Он снова достал рубин и покрутил его в руках, размышляя о предстоящих событиях. Пинтос станет последним городом в заливе работорговцев, а свадьба Дрова и Диенерис – началом объединения всех сил света под одним знаменем. Драконья кровь, дотракийская сила, магия огня и армия освобожденных – комбинация, способная покорить мир. Пламя в камине весело потрескивало, словно предвкушая грядущие события. Впереди ждала свадьба века и рождение новой империи. Принц Визирис Таргариен сидел в своих покоях в особняке лорда Тристана на острове Лис, перечитывая письмо от магистра Иллирия в третий раз. Пергамент дрожал в его руках, не от страха. Конечно, драконы не знают страха, а от праведного гнева. «Мой дорогой принц», — писал толстый торговец своим изящным почерком, — «вынужден сообщить печальные новости. Астапор пал под натиском дотракийцев. Город захвачен, безупречные освобождены, работорговля прекращена. Кхалдрова действует под влиянием некоего красного жреца, которого называют Огнеруком». «Красного жреца», – прошипел Визирис, отбрасывая письмо на стол, – «какого-то колдуна». Он встал и принялся ходить по комнате, его серебряные волосы развивались от резких движений. Это было не то, что он планировал, совсем не то. План был прост и понятен. Дрова получает Диенерис, дает ему армию дотракийцев, и вместе они отплывают в Вестерос возвращать ему законный трон. Дрова остается в степях со своими варварами, а он, Визирис Таргариен, третий своего имени, законный король Эндалов, Райнаров и первых людей, правит 7 королевствами как положено настоящему дракону. Но теперь все пошло не так. Визирис подошел к окну, выходившему на гавань леса. Внизу сновали корабли под разными флагами, торговые галеи, рыбацкие лодки, военные галеры. Обычная картина процветающего портового города. Но в последние недели что-то изменилось. Корабли приходили с востока, с берегов залива работорговцев, и капитаны рассказывали странные истории о городах, взятых за один день, о стенах, рухнувших от невидимых взрывов, о красном жреце, который командует огнем и освобождает рабов тысячами, о дотракийской орде, которая больше не довольствуется простыми набегами, а завоевывает целые регионы. «Колдовство», – пробормотал Визирис, – «все это колдовство и ересь». Он вернулся к столу и взял другое письмо, более свежее, пришедшие всего неделю назад. «Вести о падении Юнкая. Город-крепость, гордившийся своими неприступными стенами, разрушенные за считанные часы. Стены просто исчезли в облаке пыли и огня, писал один из торговцев, успевший бежать из города. Никто не видел осадных машин, не слышал подкопов. Земля просто взорвалась, и от укреплений не осталось камня на камне. Говорят, это сделал огнерук одним жестом руки. Визирис скомкал письмо и швырнул в камин. Бред. Никто не может разрушить целый город жестом руки. Это должны быть преувеличения, слухи, паника. Но в глубине души он знал, слухи были правдой. Слишком много независимых источников рассказывали одно и то же. Слишком много беженцев прибывало в западные города с одинаковыми историями. Кто-то изменил правила игры. И этот кто-то был не Визирис Таргариен. Стук в дверь прервал его мрачные размышления. Вошел слуга с подносом, обед и еще одно письмо. «От кого?» – устало спросил Визирис. «От лорда Тристана, ваше высочество. Он просит аудиенции». Визирис нахмурился. Лорд Тристан Лисини был его покровителем на острове. Богатый торговец, который предоставил ему убежище в обмен на обещание будущих привилегий. Но в последнее время их отношения становились напряженными. «Пусть войдет». Лорд Тристан был невысоким, полным мужчиной с аккуратной бородкой и умными глазами. Обычно он держался почтительно, помня о королевской крови своего гостя. Но сегодня в его манерах чувствовалась неловкость. «Ваше высочество», — начал он осторожно, — «мне нужно обсудить с вами деликатную тему». «Говорите». «Дело в том, что до меня дошли слухи о событиях в заливе работорговцев и о том, что Кхалдрова действует не в ваших интересах, а под влиянием этого огнерука». Визирис почувствовал, как в груди поднимается знакомая ярость. Как смеет этот торгаш сомневаться в его планах? И что с того? Процедил он сквозь зубы. «Понимаете, ваше высочество, наша договоренность была основана на том, что вы вернете себе трон Вестероса с помощью дотракейской армии. Но если эта армия больше не под вашим контролем, она под моим контролем», — взорвался Визирис. «Дрова женится на моей сестре. Это делает его моим вассалом». Лорд Тристан неловко переминался с ноги на ногу. «Конечно, ваше высочество, но видите ли, есть люди, которые считают, что вложения в ваши предприятия стали слишком рискованными». «Какие вложения?» — холодно спросил Визирис. «Ну, содержание, охрана, корабль для переправы в Пинтос на свадьбу». Визирис понял. Деньги. Все всегда сводилось к деньгам. Пока он выглядел как будущий король с армией за спиной, торговцы готовы были платить за его благосклонность. Но стоило положению пошатнуться. «Вы хотите избавиться от меня?» — констатировал он. «Не избавиться», — поспешно возразил лорд Тристан. «Просто пересмотреть условия. Возможно, стоит подождать, пока ситуация не прояснится». «Пока не прояснится», — повторил Визирис. «То есть, пока вы не убедитесь, что я все еще стою ваших денег». Молчание затянулось. Лорд Тристан смотрел в пол, явно жалея, что начал этот разговор. «Я понял», — сказал наконец Визирис ровным голосом. «Можете идти». Когда торговец ушел, Визирис остался один с письмами и мрачными мыслями. Он подошел к зеркалу и посмотрел на себя. Красивое лицо с правильными чертами, серебряные волосы, фиолетовые глаза – все признаки истинной драконьей крови. Но что толку от крови, если нет армии? Что толку от титулов, если нет силы их подкрепить? Он представил себе этого загадочного огнерука. Наверняка какой-то грязный колдун из Асхая или теневых земель. Человек без рода, без имени, без права на власть. Но у него была сила, и эта сила привлекала людей больше, чем древние титулы и благородная кровь. «Это несправедливо», – прошептал Визирис своему отражению. «Я – последний дракон. Трон принадлежит мне по праву рождения». Но право рождения ничего не значило без силы его защитить. Роберт Баратион доказал это, когда сверг его отца. А теперь какой-то красный жрец доказывал это снова, переманивая армию, которая должна была служить истинному королю. Визирис вернулся к столу и взял последнее письмо, то, которое принес слуга. Печать была незнакомой, но качество пергамента говорило о богатом отправителе. Он сломал печать и развернул письмо. Послание было кратким и написано на безупречном высоком валерийском. «Его высочеству принцу Визирису Таргариену от верного слуги короны, имею честь сообщить о падении Мерина от рук восставших рабов. Город сдался без боя после того, как жители услышали о судьбе Юнкая. Огнерук принят в городе как освободитель. Дотракийская армия продолжает расти. С глубоким сожалением, наблюдатель, Мерин, последний из трех великих городов рабов, тоже пал». Визирис медленно опустил письмо. В его воображении рисовалась карта Иссоса, где красные пятна, территории под контролем Огнерука, расползались как кровавые пятна. Астапор, Юнкай, Мерин, возможно, уже и другие города. А где-то среди всего этого хаоса была его сестра, Диенерис, которая должна была стать его ключом к власти. Хрупкая девочка, которую он готовил продать варвару ради армии. Что, если она тоже попадет под влияние этого колдуна? Вслух произнес страх, который грыз его уже несколько дней. Что, если свадьба с Дрова превратит ее не в послушную сестру, готовую поддержать его притязания, а в союзницу Огнерука? Что, если драконья кровь в ее жилах окажется более привлекательной для красного жреца, чем его планы завоевания? Визирис подошел к окну и снова посмотрел на гавань. Корабли по-прежнему сновали туда-сюда, но теперь он видел в них не символ торговли и процветания, а напоминание о том, как быстро может измениться мир. «Я все еще дракон», — сказал он тихо, но в голосе не было прежней уверенности. «Я все еще законный король», но короли нуждались в подданных, а подданные выбирали тех, кто мог их защитить и вести к победе. И пока что все выбирали Огнерука. Где-то далеко на востоке готовилась свадьба, которая должна была вернуть ему трон. Но с каждым новым письмом, с каждой новостью о победах красного жреца, эта свадьба казалась все больше похожей не на триумф, а на похороны его амбиций. Визирис Таргариен, последний дракон мужского пола, медленно понимал, мир изменился, и в этом новом мире для него может не найтись места. Магистр Иллириам Апатис стоял на балконе своего особняка, наблюдая за утренней суетой Пентоса. Город готовился к свадьбе века, и эта подготовка требовала его постоянного внимания. Каждая деталь должна была быть идеальной, от цветочных гирлянд до размещения почетных гостей. Но истинная подготовка шла не на улицах, а в тайных покоях и закрытых советах. «Магистр», — тихо произнес его помощник Сирия, подходя с новыми донесениями, капитан городской стражи просит аудиенции. Иллирия кивнул, не оборачиваясь. Он ожидал этого визита. Капитан Беларио вошел в кабинет с осторожным выражением лица. Грузный мужчина средних лет, он командовал стражей Пентоса уже 20 лет и знал цену политическим переменам. «Магистр», — начал он осторожно, — «до меня дошли слухи о ваших переговорах с этим Огнеруком». «Какие именно слухи?» — спросил Иллирия, наливая себе вина из хрустального графина. «Говорят, вы планируете изменения в управлении городом». После свадьбы Иллирия повернулся к капитану и внимательно изучил его лицо. Беларио был честным человеком, но не глупым. Он понимал, куда дует ветер. «Скажите мне, капитан, что вы знаете о судьбе Астапора, Юнкая и Мерина?» «То же, что и все, магистр. Города пали, рабство отменено, старые порядки разрушены. И что вы об этом думаете?» Беларио помедлил с ответом. «Думаю, магистр, что времена меняются, и умные люди меняются вместе с ними». Иллирия улыбнулся. «Правильный ответ. Тогда скажите мне честно, готова ли городская стража поддержать необходимые реформы? Если эти реформы не затронут их жалования и не угрожают их семьям, думаю, да. Стражники простые люди, магистр. Им все равно, кому служить, лишь бы платили вовремя. А офицеры? Большинство поддержат вас. Они знают вашу репутацию и доверяют вашей мудрости. Но есть несколько человек, которые могут создать проблемы. Возможно, капитан Малья из Восточных Ворот и командир Тессария с Арсенала. Они консервативны в своих взглядах». Иллирия кивнул, мысленно записывая имена. «Проблемы нужно было решать заранее. Спасибо за честность, капитан. А теперь послушайте меня внимательно». Он подошел к карте Пентоса, висевшей на стене. «Через 3 дня в город прибудет Кхал Дрова со своей невестой и эскортом из огненных братьев. Свадьба должна пройти без происшествий. Никаких беспорядков, никаких провокаций». «Понял, магистр. После свадьбы в городе произойдут изменения. Новые порядки, новые законы. Ничего драматичного, все постепенно и мирно. Но некоторые люди могут попытаться помешать этому процессу». Беларион напрягся. «Что вы от меня хотите?» «Обеспечить порядок, предотвратить любые попытки сопротивления новой власти. И да, с завтрашнего дня жалование стражи увеличивается на треть». Глаза капитана округлились. «На треть? Новые времена требуют новых инвестиций в безопасность», — дипломатично объяснил Иллирия. «К тому же, стражники должны понимать, перемены идут им на пользу». Когда Беларио ушел, Иллирия вернулся к своему столу, заваленному письмами и планами. Подготовка переворота была не менее сложной, чем подготовка свадьбы. Следующим пришел мистер Арва, старый ученый, который вел финансовые дела города. «Магистр», — сказал он, изучая бумаги, — «я пересчитал расходы на свадебные торжества. Сумма получается внушительная. Сколько? 50 тысяч золотых драконов. Это больше, чем мы тратим на содержание городской стражи за год». Иллирия пожал плечами. «Свадьба Кхалы и дракона рожденной случается раз в жизни. К тому же, это инвестиция в будущее». «В какое именно будущее, если не секрет?» Иллирия посмотрел на старого мейстера. Арва служил городу 30 лет, и его лояльность была вне сомнений. Но готов ли он к переменам? «Скажите, мейстер, что вы думаете об отмене рабства?» «Как экономист», Арва нахмурился. «Это будет болезненно в краткосрочной перспективе. Многие отрасли придется перестраивать, но в долгосрочной, возможно, это даже выгодно. Свободные работники более производительны. А как человек?» «Как человек я считаю рабство отвратительным институтом», — ответил мистер без колебаний. «Но я не политик, магистр. Моя задача — считать деньги, а не менять мир. А что, если я скажу вам, что скоро вам придется и то, и другое?» Арва внимательно посмотрел на него. «Тогда я спрошу, сколько времени у нас есть на подготовку? Месяц, может два. После свадьбы начнутся реформы. Тогда нужно срочно пересматривать городской бюджет, компенсации бывшим рабовладельцам, программы для освобожденных рабов, переподготовка кадров». Иллирия улыбнулся. Старый мейстер принял новости лучше, чем он ожидал. Вечером Иллирия принимал самых важных гостей, представителей торговых гильдий и влиятельных семей Пинтоса. Эти люди составляли неформальную элиту города, и их поддержка была критически важна. «Господа», — обратился он к собравшимся в его лучшем зале, — «я созвал вас, чтобы обсудить будущее нашего города». Среди гостей были Адам Этиссарис из гильдии Менял, леди Лиларагарри, вдова богатого торговца специями, мистер Даран из храма трехглавого дракона и еще дюжина влиятельных людей. «Какое именно будущее?» — спросил Адама, самый осторожный из торговцев. «Будущее без рабства», — прямо ответил Иллирия. В зале наступила тишина. Кто-то поперхнулся вином, кто-то уронил бокал. «Магистр», — медленно сказала леди Лила, — «вы говорите серьезно?» «Совершенно серьезно. События в заливе работорговцев показали, старые порядки обречены. Мы можем либо адаптироваться добровольно, либо нас заставят силой. А если мы откажемся?» — вызывающе спросил молодой торговец Тировалтерис. Иллирия повернулся к нему с печальной улыбкой. «Тогда нас ждет судьба Юнкая. Видели ли вы беженцев оттуда? Слышали ли их рассказы о том, как стены города исчезли за одну ночь? Это выдумки», — горячо возразил Тира. «Никто не может разрушить город жестом руки. Можете проверить сами», — спокойно ответил Иллирия. «Отправьтесь в Юнкай и посмотрите на руины. Или поговорите с торговцами, которые там были. Только не думайте, что ваше неверие защитит вас от магии Огнерука». Адама наклонился вперед. «Предположим, вы правы. Предположим, нам действительно нужно адаптироваться. Что вы предлагаете?» «Постепенный переход. Рабство отменяется в течение года. Бывшие рабы получают свободу, но остаются работать по договорам. Компенсации рабовладельцам из городской казны. Новые рабочие места для всех. А кто будет это все организовывать?» — спросила леди Лила. «Я», — просто ответил Иллирия. «С вашей помощью и при поддержке новых союзников». Мистер Даран прочистил горло. «А что с религией? Слышал, этот огнерук требует принятия веры в Рглора. Никто не будет принуждать к смене веры», — заверил Иллирия. «Но храмы Рглора получат равные права с другими. И да, некоторые из нас, возможно, найдут в новой вере вдохновение». Дискуссия продолжалась до глубокой ночи. Большинство собравшихся в конце концов согласились с доводами Иллирия. Некоторые из расчета, некоторые из страха, но согласились. Только Тировалтерис остался непреклонным. «Я не буду служить чужеземному колдуну», — заявил он, вставая. «И найдутся другие, кто думает так же». «Возможно», — спокойно ответил Иллирия. «Но советую вам хорошо подумать, прежде чем действовать. Огнерук умеет отличать друзей от врагов». Когда гости разошлись, Иллирия остался один в опустевшем зале. Свечи догорали, отбрасывая длинные тени на стены. Он подошел к окну и посмотрел на ночной город. «Через 3 дня здесь будет свадьба. Через неделю – новая власть. Через месяц Пинтос станет частью растущей империи Огнерука. А он, Иллирия Мапатис, жирный торговец из Пинтоса, станет правителем половины Иссоса. Если все пойдет по плану, конечно. А планы имеют обыкновение срываться в самый неподходящий момент. Но у него не было выбора. Корабли Огнерука уже были видны на горизонте, и завтра они войдут в гавань Пинтоса. Время для сомнений прошло, революция началась, и Иллириам Апатис решил быть на стороне победителей. Утреннее солнце заливало гавань Пинтоса золотистым светом, когда на горизонте показались паруса. Сначала один, потом десяток, потом целая флотилия кораблей двигалась к городу под красными знаменами с пылающими сердцами. Алексей стоял на палубе флагманского галеона рядом с Кхалом Дрова, наблюдая, как приближается берег. Дотракийский вождь выглядел впечатляюще в своих лучших одеждах: кожаный доспех, украшенный медными дисками, длинная коса с колокольчиками, арок с костяной рукоятью на поясе. «Большой город», — пробормотал Дрова, изучая очертания Пинтоса. «Богатый, и скоро, свободный», — добавил Алексей. «Как и подобает городу, где будет отпразднована ваша свадьба, Кхал». За ними следовали корабли с огненными братьями, 20 тысяч воинов в красных плащах, с пламенными мечами и магическими арбалетами. Не армия вторжения, а почетный эскорт, но достаточно внушительный, чтобы произвести нужное впечатление. На причалах собрались тысячи зевак. Жители Пинтоса высыпали посмотреть на прибытие легендарного Кхала и загадочного Огнерука. Алексей видел в толпе и любопытство, и страх, и восхищение. Магистр Иллирия подготовил достойную встречу, заметил Джова, указывая на роскошную процессию, которая направлялась к причалу. Действительно, магистр не поскупился на пышность. Позолоченные паланкины, всадники в шелковых одеждах, знаменосцы с гербами знатных домов Пинтоса, а впереди всех, сам Иллирия на белом коне, украшенном драгоценными попонами. Корабли швартовались под звуки труб и барабанов. Алексей первым сошел на причал, за ним, Дрова с группой кровных всадников. Огненные братья выстроились в почетный караул, их доспехи блестели на солнце. «Великий Кхал, могучий Огнерук», Иллирия спешился и низко поклонился. «Добро пожаловать в Пинтос, город готов принять столь достойных гостей». Алексей кивнул, оценивая встречающих. Магистр выглядел нервным, но не испуганным. Рядом с ним стояли городские чиновники, капитаны стражи, представители торговых гильдий. Все при парадной форме, все с почтительными лицами. «Магистр Иллирия», — ответил он, — «мы ценим ваше гостеприимство. Надеюсь, подготовка к свадьбе идет успешно?» «Превосходно. Город украшен, как подобает торжеству века. А невеста?» Иллирия замялся. «Невеста ждет встречи с женихом в моем особняке». Дрова ничего не сказал, только кивнул. За месяцы общения Алексей понял, Кхал волновался. Не показывал этого, но волновался. Предстоящий брак был для него не просто политическим союзом, а шагом в неизвестность. Процессия двинулась через город к особняку Иллирия. Жители Пинтоса выстроились вдоль дороги, разглядывая экзотических гостей. Дети показывали пальцами на дотракийцев с их косами и татуировками. Женщины бросали цветы под копыта лошадей. «Город принимает нас хорошо», — заметил Алексей. «Пока что», — ответил Иллирия. «Но есть некоторые консервативные элементы, которые могут создать проблемы». «Какие именно?» «Несколько торговых домов, часть городской стражи, некоторые жрецы». «Ничего серьезного, но разберемся», — коротко ответил Алексей. После свадьбы особняк Иллирия поражал роскошью даже по стандартам вольных городов. Мраморные колонны, фонтаны с живой водой, сады с экзотическими растениями, павлины, разгуливающие по идеально подстриженным газонам. «Достойное место для встречи драконьей крови и дотракийской силы», — одобрил Алексей. Во внутреннем дворе их ждала небольшая группа людей. Алексей сразу узнал принца Визириса, высокий молодой человек с серебряными волосами и надменным выражением лица. Рядом с ним стояла девочка-подросток, и у Алексея перехватило дыхание. Дейенерис Таргариен была еще прекраснее, чем он помнил по сериалу. 13 лет, но уже видны были черты будущей красавицы. Серебряные волосы до пояса, большие фиолетовые глаза, тонкие аристократические черты лица. В простом голубом платье она выглядела как воплощение невинности. И в то же время Алексей чувствовал в ней что-то большее. Искру той силы, которая когда-нибудь сделает из нее мать драконов. Магическую ауру, слабую, но несомненную. «Ваше высочество», — Иллирия представил гостей, — «позвольте представить Кхала Дрова и Огнерука, вашего будущего союзника». Визирис шагнул вперед с королевской осанкой. «Кхал Дрова», — сказал он на дотракийском языке, явно заученными фразами, — «я приветствую вас. Моя сестра будет вам хорошей женой». Дрова окинул его холодным взглядом, потом перевел внимание на Дейенерис. Девочка стояла неподвижно, опустив глаза, но Алексей видел, как дрожат ее руки. Пхал медленно обошел вокруг нее, изучающе, как покупатель оценивает товар. Алексей видел, как сжались кулаки визириса, как напряглись лица слуг. Это был унизительный момент, но необходимый. Наконец Дрова остановился перед девочкой и неожиданно мягко приподнял ее подбородок, заставляя посмотреть на него. «Красивая», — сказал он по-дотракийски, — «глаза как летнее небо». Диенерис не понимала слов, но тон был не угрожающим. Она взглянула на будущего мужа, этого гиганта с медными колокольчиками в косе, и не отвела взгляд. «Она не боится», — добавил Дрова с удивлением. «Хорошо», — Алексей подошел ближе. «Принцесса Диенерис», — сказал он на общем языке, — «позвольте представиться. Я служу Рглору, владыке света, и буду рад видеть вас среди последователей истинной веры». Девочка посмотрела на него большими глазами. «Вы тот самый огнерук, который освободил города рабов?» «Да, принцесса. И я надеюсь, что ваш союз с Кхалом Дрова станет началом освобождения всего мира от тирании и несправедливости». «Диенерис пока еще ребенок», — резко вмешался Визирис. «Она не понимает политики». Алексей повернулся к принцу с холодной улыбкой. «А вы, ваше высочество, понимаете? Понимаете, что мир изменился, что старые правила больше не работают?» Визирис побледнел, но сохранил надменность. «Я понимаю, что некоторые люди пользуются смутными временами, чтобы захватить власть, на которую не имеют права». Температура в саду, казалось, поднялась на несколько градусов. Огненные братья в почетном карауле положили руки на рукояти мечей. Дотракийцы зашевелились, чувствуя напряжение. «Интересная точка зрения», — спокойно сказал Алексей. «А какое право имели Таргариены на власть над Вестеросом? Завоевание? Так вот, я тоже завоевываю. Драконы, мой огонь не хуже драконьего пламени. Кровь», — он посмотрел на Диенерис, — «кровь должна служить народу, а не наоборот». «Довольно». Иллирия поспешно вмешался, чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля. «Господа, мы здесь ради радостного события. Свадьба через 3 дня, и у нас много дел». Напряжение медленно спало. Визирис отступил, поняв, что проиграл этот раунд. Дрова кивнула Иллирия, он получил то, что хотел увидеть. А Диенерис, она смотрела на Алексея с неподдельным интересом. «Можно мне задать вопрос?» — тихо спросила она. «Конечно, принцесса. Правда ли, что вы можете воскрешать мертвых?» Алексей улыбнулся. Эта девочка определенно была не так проста, как казалось. «При определенных условиях, да. Рглор дает такую силу тем, кто служит свету. А можете научить этому других, тех, кто искренне принимает веру? Возможно. Но это требует времени и полной преданности». Диенерис кивнула, словно запоминая каждое слово. «Хорошо», — сказал Дрова, прервав разговор. «Невеста подходит. Свадьба будет». Он повернулся к Иллирия. «Покажи мне город. Хочу увидеть, где буду жить следующие дни». Когда мужчины ушли обсуждать детали, Алексей остался во дворе с Диенерис. Визирис тоже исчез, видимо, не желая продолжать неприятный разговор.